Глава 24. Лида. Я прихожу в себя в незнакомом месте. Первое впечатление – больница. Слишком уж стерильно. Белые потолок и стены. Мерный писк где-то справа подтверждает мою догадку. В голове вязкий туман. Мысли двигаются очень медленно. На то, чтобы вспомнить, что случилось, уходит немало сил. Авария. Точно. Помню резкий удар, скрежет, толчок. А дальше нас вынесло на встречную полосу. И еще ужас. Липкий, противный, дикий ужас от понимания, что на нас летит другая машина. Не знаю, сколько я так лежу, прежде чем рискую пошевелить рукой. Получается почти сразу, но неприятная боль тут же пронзает плечо. Со второй рукой ситуация чуть лучше, однако тоже вроде особых проблем не возникает. А вот дальше... Пробую привстать, пошевелить ногой и... Ничего. Совсем ничего. Страх расползается в груди, а я, превозмогая боль, пытаюсь наклониться вперед, дотянуться. Писк рядом становится громче, и почти тут же открывается дверь. «Лида, ну куда же вы?» — говорит мужчина в белом халате. «Вам еще рано». «Что рано?» Голос садится, во рту сухо и жутко хочется пить. «Но куда больше я хочу узнать, что со мной. Почему мне так больно везде, кроме ног?» «Что со мной?» «Тише, давайте успокоимся для начала», — пытается удержать меня врач. «Вы еще?» «Что со мной? Почему я там ничего не чувствую?» Выражение его лица лучше любого ответа. Жалость. Вот что я там вижу. Мужчина отводит взгляд в сторону, а я замечаю табличку на его груди. «Алексей Иванович». «Почему?» «У вас были очень серьезные травмы, и теперь потребуется длительная реабилитация». Туманно отвечает он. «Я не смогу ходить?» «Я этого не говорил». «Что со мной? Скажите, как есть!» Едва не кричу. Правда, выходит так себе. Голос ломается, а я едва не задыхаюсь от отчаяния. «Насколько все плохо?» «Есть вероятность, что функция не восстановится». Сдается врач под моим напором. «Мы провели две операции, но пока сложно оценить результативность. Кроме того, вы молоды, и организм может сам выкарабкаться. При должной реабилитации есть все шансы встать на ноги». Его слова – мой приговор. «Инвалид. Теперь я инвалид. Я так и останусь вот такой». «Господи, а как же танцы?» «Получается, мне больше не танцевать? Это просто...» «Лида, послушайте, нельзя сдаваться и опускать руки». «Я их и поднять-то не могу». Тихо отвечаю. Моргаю несколько раз, чтобы позорно не расплакаться. «Что теперь со мной будет? Кому я буду нужна?» «Не надо отчаиваться. Сейчас медицина творит чудеса». «Вы можете честно сказать, сколько шансов из 10, что я стану здоровой? Только честно, я не побегу себе резать вены». Мой вопрос вынуждает мужчину отвести взгляд. Он очень долго молчит. «Один, может, два». Неохотно отвечает он. «Но это не приговор. Я видел, как люди, которым обещали, что они не встанут, начинали бегать. Главное, не сдаваться». Я молчу. Мне нечего больше сказать. Мой мир и так был подорван предательством близких. Теперь же он разрушен окончательно. Я, может, и дура, но не настолько, чтобы не понимать, какой стала уязвимой и слабой. «Придет поставить капельницу», — доносятся до меня слова врача. «Хорошо?» «Да». Он уходит, а я смотрю на свои руки. Пальцы дрожат. Сжимаю в кулаки, На щеках влага, а в груди липкий страх. Отчаяние. Прикрываю глаза, давая волю эмоциям. Что меня ждет впереди? Смогу ли я теперь выстоять? Мысли плавно переходят к Адаму и Володе. Наверное, они помогут мне. Хотя, может ведь и нет. Власов четко озвучил. Его цель — отомстить брату. А если я теперь бесполезна? Перед глазами все расплывается. И даже когда хлопает дверь, я не реагирую. Жду, когда медсестра подойдет и скажет, что надо сделать. Однако вместо женского голоса я слышу мужской. «Лида!» Вздрагиваю и медленно поворачиваю голову, чтобы столкнуться взглядом с Володей. «Ну зачем он пришел?» Мы смотрим друг на друга. Молча. Мне нечего сказать. Да и что можно? Кажется, стоит заговорить, и я просто разрыдаюсь. А я так не хочу быть слабой. «Как ты?» Голос Власова звучит напряженно, будто он ждет от меня какого-то неадекватного поведения. Он даже подходит ко мне осторожно, потихоньку. Совсем не так решительно, как раньше. «Жива. Зачем ты здесь?» «А разве не должен?» Все же отворачиваюсь, не выдерживаю его взгляда. «Ты уже знаешь?» Повисает молчание. И я понимаю без слов. Да, все он знает. «Лида, послушай». «Не надо, я все понимаю». «Что ты понимаешь?» «Что теперь вряд ли я буду полезна для твоей мести. Да и развод весь этот». Власов подходит ближе, садится на стоящий рядом стул. Мне до безумия хочется посмотреть ему в глаза. Найти в нем хоть какую-то надежду для себя. Но я упрямо держусь. Ведь вместо нее я могу увидеть и жалость. А я и так сейчас жалкая. Я здесь не ради мести. Я удивлена слышать подобное. Но Володя продолжает. Мне очень жаль, что так вышло, Лида. Если бы я только знал, что на тебя устроят покушение... Что? Ошарашенно спрашиваю и все же поворачиваюсь к нему. «Покушение?» «Судя по всему, да. Машина, которая вытолкнула вас навстречу, действовала очень грамотно. Адам не успел заметить ее». «Но я думала, это случайность». «Нет», — мрачно отвечает Вова. «И я найду тех, кто это устроил. Обещаю». Снова смотрю на свои руки. Перевожу взгляд на ноги, укрытые одеялом. Вряд ли это мне поможет. Да и кому это было нужно? Маме? Сомневаюсь. Возможно, она и Гена не так уж единодушны в своих методах. Что это значит? Пока это только догадки. Не забивай себе голову. Власов зачем-то берет мою ладонь в свою. Сжимает едва ощутимо. «Лида, посмотри на меня!» Я не слушаюсь. Даже наоборот, отворачиваюсь. Но Владимир слишком упрям и все же заставляет меня встретиться с ним взглядом. «Ты не должна сдаваться, слышишь? Все поправимо, все можно решить». Он говорит очень уверенно, словно и правда так думает. Но я не могу ответить ему взаимностью. Не могу согласиться, не могу принять, потому что это моя жизнь в руинах. «Лида, маленькая моя», — гораздо мягче добавляет он, — «ты не одна». Мне бы очень хотелось поверить в это. Боже, как бы мне хотелось. Но я же помню тот разговор. «Я виноват, что настоял на вашей поездке». И вот теперь все становится по местам. Вот оно. Горько усмехаюсь и качаю головой. Теперь ничего не исправить, Володь. Мне придется с этим жить и как-то решать вопрос с твоим братом. «Снова хочешь отказаться от помощи?» — с вызовом спрашивает он. Ох, мне бы очень хотелось показать себя гордой и независимой. Но я раздавлена случившимся и вряд ли справлюсь теперь сама. Моя зависимость от Власова только усилилась. Если он отвернется, то... Страшно подумать, как я буду жить дальше. Прямо сейчас я не готова остаться одна. Нет, если ты... Я буду благодарна, если ты все же поможешь мне развестись. План, конечно, видимо, придется менять, и я не знаю, когда смогу выйти из больницы. Лида, почему ты сомневаешься? Конечно, я помогу. Власов подается вперед, оказывается слишком близко. Помимо воли вспоминаю тот день, когда мы были близки. Не надо. Тихо прошу. «Да что не так?» – раздражается он. «Ты из-за травмы? Думаешь, что я...» «Что ты мне не нужна?» «Почему же? Нужна, конечно. У нас же план». Я упорно не смотрю на Власова, хотя и чувствую, что он как раз меня взглядом буравит. «Все в порядке. Я все понимаю. Это просто общая цель, ничего личного». Он шумно выдыхает. «Ты из-за того разговора?» «Скажешь, это была ложь? Ты влюбился с первого взгляда и потому решил мне помочь избавиться от брака с Геной?» Владимир ничего не говорит. Поджимает губы и продолжает молчать. «Не надо врать. Прошу его. Я и тогда была для тебя лишь удобным партнером, а сейчас, когда стала инвалидом...» «Ты не стала!» — возражает он. «Пожалуй, даже слишком громко». «И не смей даже думать об этом, поняла? Врач сказал, шансы есть». 10%. «И что? Это не ноль, Лида. Есть методики, есть инновационные способы. Ты что, собираешься отказаться от возможности ходить?» «Я просто не хочу обманываться». Мотаю головой, жмурюсь, чтобы сдержать слезы. «И не надо. Ты будешь ходить, ясно?» Цедит Власов. «Я тебе обещаю, что будешь. И я не позволю тебе сдаться, поняла?» Он поворачивает мою голову к себе, впивается жестким поцелуем, быстрым и очень подавляющим, а затем отстраняется. «Я вытащу тебя». Это последние слова, после которых Володя просто уходит. А у меня так и горят губы от его поцелуя.